Это ряд наблюдений. В углу тепло. Взгляд оставляет на вещи след. Вода представляет собой стекло. Человек страшнее, чем его скелет. Зимний вечер с винтом в нигде. Веранда под натиском ивняка. Тело покоится на локте, как марена вне ледника. Через 1000 лет из-за штор моллюск извлекут с проступившим сквозь бахрому оттиском доброй ночи уст, не имевших сказать кому.